каком-то роде мужик был прав. Направляясь на юг, в конце концов мы доберемся до Гвана. На север, вернемся обратно, в Растас. На восток, упремся в Шарские кряжи. На запад, в границы Истлыли. Если забрались достаточно далеко, Сайнатского царства. Так или иначе, все равно доберемся до людей. Если, конечно, не ходим по кругу. Но в последние верили лишь самые заядлые пессимисты. Жаль, что со звездами были проблемы. Когда еще были живы те, кто к них ориентировался, то их скрывали облака пыли, когда же последние, наконец, развеялись, проводников уже не осталось. Пришлось идти наугад. Можно ли сказать, что ежедневная дневная дорога под палящим солнцем или ночная, под холодной луной, помогла мне прочистить голову? Да, помогла. Слезы по люме не успевали появляться, как их выжигал раскаленный воздух Сизиена. Рисман, с которым мы начали общаться как в старые добрые времена, требовал лечения, отчего приходилось много времени посвящать его руке. Дрис тоже не добавлял хорошего настроения, ведь быстро сошелся с Аустом и регулярно гонял меня на воздушную разведку. Все это выбивало любые мысли о горе и сожалении. Люмея я вспоминал о ней лишь в моменты, когда падал от усталости во время редких остановок. Падал и моментально вырубался, успев лишь вспомнить ее запах, лицо, волосы и веснушки. Люмея. Через несколько часов происходила жесткая побудка. Хоть не пинком под зад, и то хорошо. Ее всегда организовывал Храдбер, ведь людям нужно было наколдовать воды. Поднявшись, мы с Рисманом быстро создавали каменный котлован, куда заливали воду. По идее это нужно было делать до сна, но на подобное попросту не находилось сил, а потом начинали подтягиваться остальные. Благо, что с едой и правда не было проблем. В той бойне было столько верблюжьего мяса, что хватило бы даже пару недель кормить наш первоначальный караван, что говорить о текущем огрызке. И вот, сегодня все повторялось один в один. Побудка, создание воды, наполнение фляжек, перемещение в телегу, очередной кусочек руки Рисмана, где мы начали подходить к локтю, отчего пришлось тратить больше времени, разбираясь с процессом. И тут, оазис, крики со стороны каравана звучали все громче и громче, да не от кого-то одного, как при столкновении с миражом, а массово. Неужели? Стой, дернул я здоровяка, который уже было подорвался к выходу. Надо срастить плоть на конце, чтобы ничего не повредилось и не забилось песком. Когда мы вышли, то обнаружили, что большая часть каравана уже бросилась вперед, а меньшая теперь подгоняла верблюдов. И не просто так, это и правда был самый настоящий оазис. Только не узнаю его, хмуро произнес Эйбербаш, направляя людей подгонять верблюдов и быстрее догонять остальных. А еще отсюда видны шарские кряжи. Мы слишком сильно отклонились к востоку. Лафтитары. Прервал его крик людей, убежавших вперед. Это они. Быстро выяснилось, что пустынных разбойников тут всего десяток, в основном мирные жители, а сам оазис, со звучным названием «Последняя потеря», являлся ни много ни мало, а одной из баз ныне уничтоженных бандитских свор. Впрочем, выживших караванщиков это не остановило. Первым делом они догнали и убили оставшихся лафтитаров, даже не разбираясь, сбежали ли те из той бойни или вообще не имели к ней отношения, а далее принялись за мирных жителей. Число представителей каравана было чуть более 80 человек, в небольшом оазисе проживало порядка 200 мирных жителей, но это ничего не меняло. Озлобленные и закаленные смертью и многочисленными боями, а также подкрепленные жаждой мести, караванщики вырезали пустынников, несмотря ни на что, и мы с Рисманом приняли во всем этом участие. «Это они убили Люмию», — сказал Дрис, положив руку на мое плечо. «Теперь, чтобы забыть, нужно отомстить». Я не понял, как у него это получилось, но ублюдок сумел разжечь во мне ярости тусклый огонек злобы, той, которую я с большим удовольствием перенаправил на этих людей. Толкаясь за право первым всадить клинок или копье в горло ненавистным лафтитарам, их семьям, родственникам, женам и детям, весь караван буквально обезумел. Людей вытаскивали из грубых, недавно очищенных от песка домов, придавая мечу. Женщин грубо насиловали, а потом перерезали глотки. Немногих мужчин, стариков и детей просто убивали наиболее унизительным способом, который только приходил в голову. Кое-кого оставляли на потеху, решая добить позднее. Таким ломали ноги, бросая прямо на землю, прекрасно понимая, что теперь они уже не сбегут. То и дело раздавались оружейные выстрелы, к которым, почти сразу, прибавились и магические атаки. Я действовал аккуратно, работая каплями, чтобы не зацепить своих. Удар туда, удар сюда, колдун, заорал какой-то мужчина, иди к нам. Подбежав ближе, я узнал Тулса, довольно толстого ранее купца, торгующего пряностями. Ныне складки его живота бессильно провисли, но зато подарили ему телосложение самого обычного, крепкого на вид, очень злого и даже дикого человека, того, кто пережил крах всех своих надежд, лишился огромных финансов и едва не потерял жизнь. И теперь этот человек добрался до тех, кого можно обвинить в своих бедах. Вон дом главы общины, указал он пальцем на единственное в поселении двухэтажное здание. Там стрелки наверху, надо их выбить. Даже не думая спорить, окружив себя водным барьером, я вышел вперед. На миг возникло опасение, что кто-то из противников мог владеть амулетом антимагии, но я не имел возможности это проверить, никак не мог точно знать, что мне грозит. В конце концов, прямо сейчас в меня могли целиться пулей, убивающей магов, той, которую искусные мастера превращали в маленькую слезу. И все-таки, я пошел вперед, пошел с радостью, пошел с желанием. «Люмия», — тихо произнес я, а потом обрушил на дом титанический поток воды, ударивший как река, смывшая плотину, как морской циклон, сметающий корабли. Стены и первый этаж буквально обратило в ничто. Я ощутил легкое жжение в конечностях, хотя ранее такой мощный и единоразовый выброс энергии заставил бы охнуть и трясти руками. Раньше, не сейчас, второй этаж смыло в сторону и разбило вдребезги, но в отличие от первого, на который я и сделал упор, на втором еще оставались живые. Сейчас они орали, заживо варясь в кипятке, выбить стрелков, а не крушить вообще все. Заорал было Тулс, подойдя ко мне, но не рискнув лезть рукой за водный барьер. Коротко оглянувшись, я наклонил голову, на миг задумавшись, как с ним поступить. Но можно и так, удивительно быстро поменял он свое мнение. Я сам виноват, надо было подробнее объяснить. Извини, парень, они и так хорошо сварились, Туек, сказал бывшему толстяку один из его людей, опасливо поглядывая на меня. Лучшей казни и не придумать. И группа направилась дальше, а я остался, наблюдая, как передо мной варится самый настоящий суп из обломков дома, вареного мяса и каких-то овощей, которые выращивались неподалеку. Все пойдет для питания моей ненависти. Ты можешь спать спокойно, девочка моя, дрогнули губы. Я отомстил. Кому, за что, и почему теперь так горько? Глава 8. Если запачкал тунику сажей, перекрась ее в черный цвет. Это отмщение. Диарси, чудотворец из лабиринта. Оазис хорошо удобрили телами врагов. Впрочем, не стоило считать, что мы отыгрались за все свои мучения. В одном из сараев обнаружили тела Мина, Тревиса и остальных невернувшихся разведчиков из нашего отряда. Все имели следы тщательного, вдумчивого и жестокого допроса. Смерть этих людей была очень тяжелой, а потому месть была благочестивой и верной, такой, которая очищала, а не пачкала. Похоже, лавтитары захватили их, а потом, не убивая, направили к своим. Конечная цель теперь была неизвестна, да и плевать на нее, сделанного назад не воротишь. К тому же, никто особо не стремился узнать цель пустынных разбойников. Ясно было, что они хотели как-то поживиться. В своей праведной ярости люди не останавливались до тех пор, пока не убили вообще всех обитателей оазиса. Последняя потеря. Говорящие названия. Мертвецов побросали в широкое и большое озеро, благодаря которому тут вообще возникло поселение, отравив его трупными ядами. В воде у нас нужды не было, а потому никто не возражал. Мина и остальных похоронили, проведя положенный обряд сожжения, а потом был объявлен день отдыха. Все бродили по поселению, искали интересное и ценное, забрали оставшихся верблюдов и кое-какую домашнюю живность. Тех, кого не получалось забрать, например, домашних птиц, убивали, разделывали и складировали в зачарованные ящики. Купцы весьма обрадовались, обнаружив хорошие запасы разных товаров, что осели у пустынных бандитов, которые грабили караван за караваном. Чего уж, тут были даже наши вещи, сброшенные по пути, и те, которые забрали люди, добровольно нас покинувшие, надеясь самостоятельно добраться до Агвана или вернуться в Растас. Что же, я был уверен, что у них ничего не получится, и теперь получил этому подтверждение. С появлением новых верблюдов у купцов появилась возможность довести захваченные товары до Агвана и успешно поторговать, то есть выполнить основную цель этого путешествия. Выходит, это и правда хорошая новость. Выжившие хотя бы получат компенсацию за все случившиеся потери. Золото, которое также было найдено у пустынников, включая изучение обломков двухэтажного дома старосты, было поделено между всеми нами. Конечно же, разделение шло согласно вкладу, но Дрис сумел приложить к дележке руку, получая неплохую долю, часть которой ушла и мне с Рисом. С учетом всего заработанного и потраченного, у меня сейчас имелось целых 46 золотых монет, 163 серебряных и толстый мешок меди, которую я не считал, плюс небольшой запас полезных артефактов небольшого размера, на обмен. Это были простенькие амулеты и кольца, отпугивание насекомых, защита от жары или холода, дезинфекции воды, а также три новых, сделанных с помощью книг культистов, амулеты ароматов, что-то типа замены духов и благовоний, позволяя носящему их человеку приятно и вкусно пахнуть. Я не знал, будут ли они пользоваться спросом, но рунная цепочка была достаточно простой, отчего артефакты были сделаны и заняли место в моей сумке. Думаю, так или иначе, кому-то продать или обменять их я сумею. За правильное направление к Агвану никто более не переживал. Теперь, увидев шарские кряжи, опытные купцы получили представление о том, где мы находились, так что уверенно указали дорогу до города пустынников. Последствия песчаной бури были забыты, мы получили возможность полноценно продолжить путь. Одного дня для подготовки не хватило, а потому было решено остаться еще на один. Впрочем, мне это было лишь на руку, во всех смыслах. Имея крышу над головой, занял один из наиболее хорошо сохранившихся домов, я продолжил восстанавливать конечность Рисмана. Уже до запястья, довольно улыбнулся он, махнув культей. «Сколько еще времени понадобится? Теперь самое сложное», — вздохнул я, — «кисть. Считаю, она одна займет столько же времени, как и все остальное. Думаешь?» — нахмурился парень. «Дерьмо. Но хотя бы так, поужинали не дожидаясь Хратбера. Да и зачем было его ждать? Что, без него не поедим? Или он без нас не сможет?» «ФФ», отправив Рисмана создать воды для людей, как всегда один большой каменный котел, нашел приличных размеров жестяной таз, который решил использовать для собственного омовения. Давно пора привести себя в порядок, как следует пошоркать кожу, постричь волосы, ногти и прочее, но не было ни времени, ни сил. Для начала применил немного производственной магии, чтобы изменить форму не столь уж большой емкости, дабы не приходилось поджимать ноги. Очень пригодились уже не раз упоминаемые мной новые книги. Все-таки одна из них была посвящена именно производственной магии, в которой я был не так чтобы сильно хорош. В третьей магической не было никакого желания развивать ее. Наверное, тогда во мне играли отголоски Маргрима. Сейчас, став фанс Маргримом, я ощутил, как важен комфорт, а потому приступил к освоению этих навыков со всем своим тщанием. Жаль только, что всю магию сразу охватить не удастся. Мне одновременно нужна артефакторика, производственная и стихийная. Оборотничество тоже нужно нагонять, а еще не мешало бы в должной степени уделить время барьерам и целительству. Кошмар, как все это совмещать, ох, не зря наставники разбивают учеников на категории, иначе попросту ничего бы не смогли. Я бы, откровенно говоря, алхимию и кузнечество тоже попробовал бы освоить, а там и друидизм бы пришелся в пору. Может, за некромантию взялся? При должном изучении целительства, да хорошей практики, я мог бы попытаться вырастить себе новые глаза, после их потери. Ладно, помечтали и хватит, фыркнул я и приступил к делу. После изменения формы лохани, увеличил высоту стенок, добившись того, чтобы они доходили мне до плеч в сидячем состоянии. В заключении, достав из сумки красивое перо, нарисовал руну теплоты на внешнем борту. Чернил мало, проворчал я, осматривая свой запас. Проблемно. Неужели придется писать кровью, как в легенде о Золотом Легионе? Мысленно хмыкнул. Даже одна только мысль о принадлежности к чему-то столь великому звучала кощунственной. Впрочем, если прижмет нужда, то что остается? Закончив с тазом, который теперь начал напоминать именно что ванну, приступил к наполнению емкости водой. Делал ее сразу горячей, такой, чтобы шел пар, но не чрезмерно, конечно же. Я ведь не хотел свариться. Взглянув на свое отражение в воде, заметил впавшие глаза, которые приобрели колючий прищур, и плотно сжатые тонкие губы. С легким удивлением рассмотрел щетину на подбородке и шее. Надо же, провел по ней рукой. И правда, достав острый кинжал, который ныне всегда носил с собой, приступил к процессу чистки своего подбородка и верхней губы. Вот не ожидал, что столь внезапно обзаведусь растительностью на лице, вместо привычного уже пушка. Обыденное дело, но за время похода по Сизиану об этом как-то не задумывался. Острое лезвие успешно исполняло свою роль, но, разумеется, сделать все идеально не получилось. «Троица, тебя побери!» – выругался я, вылечивая порез. Капелька крови упала вниз, на сухие, скрипучие и расшатанные доски пола. Благо, что поселившись в этом месте, я тут же разместил в комнате амулеты, световой и от насекомых. Без них мне трудно продолжать жить в подобных местах. Взглянув на кровь, которая окрасила пол деревенского дома в новые цвета, с легким удивлением, а потом и паникой заметил чей-то глаз, который наблюдал за мной откуда-то снизу. Создание динамичного защитного барьера произошло само собой, лишь потом я немного успокоился, опустился на колени и посмотрел сквозь щель. Глаз моргнул. Это был человек, который прятался внизу. Какое интересное решение. Действительно, почему мы решили, что убили абсолютно всех? И кто ты? Спросил я, но неизвестный по ту сторону не реагировал, только продолжал смотреть. Оглянувшись, оглядел пол, но ничего не заметил. Где-то здесь должен быть люк вниз, в подпол. Может, снаружи дома? Хм, попробую вначале поискать тут. Поиск занял почти целый час, но по итогу, под большим сундуком, стоящим на самотканом коврике, я нашел заветный люк. Кто-то спрятал его, осознал я. Загнал человека вниз, а потом накрыл люк ковром и притащил сундук. Кто-то, почесав затылок, отодвинул сундук, тяжелый, в сторону и открыл люк, направив вниз маленький шарик огня, сугубо для освещения. Высота была небольшой, так что, отменив огонь и создав вместо него динамический барьер, прыгнул в подпол. Темнота внизу первые несколько секунд не позволяла увидеть ничего, но потом глаза привыкли и оказалось, что небольшого артефактного светильника, оставшегося наверху, чей свет проходил сквозь щели пола, было вполне достаточно. Я рассматривал небольшой погреб, повторяющий размер верхней комнаты, но высотой всего в 1,5 метра. Приходилось пригибаться, однако это не стало проблемой. Почти сразу я обнаружил искомую цель. Даже цели. Парень лет 14 на вид, и девочка, которой было от 6 до 8. В ладони мальчишка зажимал нож, но рука дрожала так сильно, что вызывала лишь смех. Даже без магии он не представлял никакой угрозы. Девочка и вовсе лежала почти без движений. Это ее глаз, я заметил в щель досок, и что мне с ними делать? В задумчивости почесал снова гладкий подбородок. Убить – самое простое решение, которое не вызовет никаких вопросов ни у Рисмана, ни у каравана. Обнаружил очередных будущих лафтитаров. Однако, с другой стороны, можно проявить снисхождение. Все-таки они еще не успели сделать мне, и кому-либо еще, никакого вреда. Но то сейчас. Понятно ведь, что если притвориться, что ничего не заметил и уйти завтра с караваном, то вскоре они, так или иначе, выберутся наружу и станут продолжать тут жить. Может, помрут от отравления, потребляя трупную воду в загаженном озере, может, не сумеют организовать себе еды, ведь мы заберем все, что только сможем. Какой итог? Смерть, но более жестокая и страшная. Хотя парень уже достаточно взрослый, чтобы понимать основы жизни. К тому же, мы наверняка что-то да упустим. Какие-то аналогичные этому тайные погреба, где точно будет находиться запас провизии. Следовательно, заморить их голодом точно не выйдет. А рано или поздно они или очистят озеро и восстановят хозяйство, или, что более вероятно, это место найдут другие люди. Лафтитары или представители Агвана и официальной власти Сизиана. В любом случае им помогут, ведь не будут иметь цель благородной мести. Максимум, возьмут в рабство. Так что же сделать мне? Размышлениям помешал шум наверху. Открылась входная дверь. «Рисман, посмотри, что я нашел!» — выкрикнул я, надеясь, что с появлением второй головы станет чуточку понятнее. Все-таки люди – существа социальные, а деревенский придурок хоть и обделен умом, но может натолкнуть меня на правильную мысль. Да и вообще, всегда надо смотреть на ситуацию с разных сторон. Мало ли что придет в голову, вот только шаги были слишком легкими, проворными и, не знаю, пружинистыми. Слишком поздно я осознал, что здесь проживает еще один человек, помимо меня и Рисмана. Ровно в момент, когда в подпол спустился Дрис, лафтитарские отродья, безразличным голосом произнес он, сходу приметив парочку. «И что ты хочешь с ними сделать, сука?» Конечно же, Храдбер спросил именно то, чего я не знаю. «У нас много вариантов», — хмыкнул я, но был полностью проигнорирован. Дрис не желал тратить драгоценные слова лишний раз, только молча смотрел на меня, и давление его взгляда ощущалось так же, как и в любой другой момент, вне зависимости от того, как сильно изменит меня жизнь, я все равно ощущал его доминирование. Это трудно объяснить. Трудно, но не невозможно. Убить все-таки, ответил я, раздув крылья носа. Возникло ощущение, что иду на чужом поводу. В каком-то роде Храдбер заставлял меня быть жестче одним своим видом. Там, где я сомневался, он делал. Вот и сейчас, когда я столкнулся с дилеммой, один его взгляд заставил сразу же определиться с итогом. «Тогда убивай», — только и ответил он. Посмотрев на парочку, ощутил, что не так уж и хотел этого. Откровенно, совсем не хотел. Парень казался загнанным в угол, словно крыса, а девочка полностью и ко всему безразличной. Похоже, она ослабла от голода и жажды, малый возраст делал ее уязвимой, так что хватило и столь малого срока, отчего теперь могла лишь молчаливо наблюдать за нашими действиями. Облизнув губы, приподнял руку, уже готовясь ударить каплей, но тут дверь наверху снова открылась. Вот теперь это был Рисман. «Мы здесь», — крикнул я, получая еще одну отсрочку, короткую, но все-таки. «Может, здоровяк все-таки даст мне какую-то подсказку? Ха-ха-ха». «Да, Кирин, как же низко ты пал, уже надеешься на этого скудоумного скотоложца». «О, нашли новую комнату», — заинтересовался он, не слишком уверенно, из-за руки, спускаясь вниз. «Там есть чего пожрать?» «Ну да, о чем еще здоровяк мог подумать?» «Можно и так сказать», — выдавил я улыбку, стараясь абстрагироваться от взгляда Дрезза. Наблюдатель будто бы понял, чего я добиваюсь, а потому мертвенно смотрел на меня, даже не мигая. От такого было откровенно неприятно, но приходилось изображать, что ничего не замечаю. «Сука, какого хера я, потомок самого герцога, КХМ в каком-то роде, но все равно не мне терпеть такое отношение», мысли все больше путались, а взгляд Храдбера, казалось, жег саму душу. «Твою же мать», — выругался Рисман, чьи глаза привыкли к полумраку, заметив парочку. «И чего с ними делать?» «Отлично, третий. Есть мысли?» Деланно незаинтересованно спросил я. «Мм», — парень покосился на Дрезза. «Да мне как-то все равно. Будь здесь Лафтитары, то точно убил бы, а их дети...» Он почесал заросший затылок. «Хотя вон тот», — кивнул на парня, уже вполне взрослый, щуплый только, и нож держит явно не для того, чтобы нас поблагодарить. Точно к остальным нелюдям присоединиться, а может уже и сам в налетах участвовал, кто же его знает. Скосив глаза на юнца, я мысленно кивнул и, не давая себе возможности передумать, сформировал тонкий водяной жгут, который резко вытянул вперед, пронзая ему грудь. Ка-ха-хра-а, нож выпал из его рук, а сам паренек повис на длинном водяном копье. «Девчонку можно оставить», — сказал я и посмотрел на Храдбера. «У нас хватит еды, доведем ее до Агвана». Я постарался, чтобы эти слова звучали уверенно, как решение, которое я принял и которое не собираюсь менять. «В качестве кого?» — проскрежетал Дрис, а потом спокойным и размеренным шагом пошел вперед. Мы с Рисом наблюдали, как смотритель, не испытывая никаких моральных сомнений или тревог, перерезал глотку слабо сопротивляющейся и пытающейся что-то сказать девчонке. Далее, не дожидаясь даже окончания предсмертных судорог, обтер нож об ее одежду и столь же спокойно направился обратно, пройдя мимо нас. Рисман передернулся и покосился на Храдбера. «Жуткий тип», — едва слышно прошептал парень, а потом пожал плечами и оглядел подпол. «А еды тут нет», — вздохнул он и направился к лестнице. «Не заморачивайся телами, Кирин», — бросил Рис мне напоследок. «За ночь не успеют завонять, а утром мы направимся к Агвану». «Им плевать», — понял я. «Почему тогда сам об этом думаю?» Еще раз взглянув на кровь и трупы, поморщился и торопливо направился наверх. Там ждал таз горячей воды, и я собирался как следует себя отшоркать, смывая не только телесную грязь, но и душевную, в которой только что измазался по самую макушку. «Долбанный слабак, трус», — буркнул себе под нос, до последнего не осознавая, про кого именно говорю эти слова. «Может, про того мальчишку, или Дрезза, Рисмана, или-или», непроизвольный фырк прозвучал сам собой, я сбросил одежду, чуть ли не падая в горячую воду, а потом прикрыл глаза и, не давая себе время на размышления, погрузился в нее с головой. Лицо обожгло, но я не закрывал глаза и не выныривал, продолжая наблюдать за старым, слабо освещенным потолком. Смотрел вверх, лежа без движения, смотрел до тех пор, пока легкие не начали гореть огнем, до тех пор, пока в глазах не потемнело. Я вынырнул лишь тогда, ощущая, что стало капельку легче. Вода очищает, а я ей повелеваю. Этой ночью меня мучили кошмары, в которых переплелось сразу все. Поход по пустыне, Люмия, уничтожение и осквернение оазиса, и два мертвеца из подвала. Я старался не думать о том, что мы спим в доме, в погребе которого лежат трупы бывших хозяев. Старался. Люмия во сне смотрела на меня и улыбалась, как раньше, как было до пустыни, как было в начале похода, в момент, когда мы только вошли сюда и предавались любви в зачарованной палатке, наслаждались друг другом, молодостью и отведенным Харисом сроком. Ценен каждый миг и каждый момент, верно. Нужно верить в лучшее, несмотря ни на что. Верить, иначе просто не выжить. Утром проснулся с головной болью, а потому и без настроения. Впервые за долгое время, выйдя на улицу, встал на колени, взглянув в сторону восходящего солнца и искренне помолился Харису, прося его позаботиться о Люме и не дать ей пропасть. Слезы выступили на глазах в этот момент, а люди, постепенно вылезающие из домов местных жителей, перешептывались, глядя на меня. Однако делали это достаточно тихо, чтобы не отвлекать в такой важный миг. Сам не заметил, как ко мне присоединился десяток человек, каждый из которых осветил себя знаком Хариса. Люди бормотали молитвы и благодарили Бога за возможность жить, за то, что он не позволил им умереть и уберег от всех бед несмотря ни на что. Рес и Дрисс не присоединились, лишь смотрели, хотя взгляд последнего мне максимально не понравился. Он будто бы обдумывал, как будет сподручнее всадить клинок мне в брюхо, если представится такая возможность. Смешно, что разумом я знаю, Храдбер будет одним из тех, кто станет защищать меня несмотря ни на что, но не из-за дружбы или любви, а из чувства долга. Патриот до мозга костей, верный своему императору, как, впрочем, и любой другой настоящий житель империи Пяти Солнц. Верно, нечего киснуть, Кирин. Ты, аристократ в тяжелой ситуации, так не позволяя внешним обстоятельствам стать тем, что изменит тебя. Ты должен сам стать тем, кто меняет эти обстоятельства. Закончив с молитвой, собрал сумку, все артефакты, кое-какие ценности и золото, которые удалось обнаружить в доме, да покинул его, оставив открытой дверь. На сегодня с меня хватит последние потери. Караван сытых и довольных людей выстроился рано. Привычно создав людям воды, занялся лечением Рисмана, засев в одной из специально оставленных под лазарет и аналогичные нужды повозки, пока остальные навьючивали верблюдов и телеги. Последние снова приобрели тот вид, которые имели первоначально, набитые всевозможными товарами и запасами. До Гвана отсюда порядка 3 недель пути, плюс-минус, сообщил мне Эбербаш, когда я поинтересовался сроками. И я очень рассчитываю, что вторая часть нашей дороги обойдется без таких сложностей, как первая. Его лицо обрело хмурое выражение, а сам новоизбранный глава каравана, хоть с его властью периодически спорил совет купцов, сплюнул в песок. Выйдя в пустыню, очень быстро осознали, как же приятно было находиться даже у загрязненного источника воды. Трупы там только начали разбухать и гнить, а потому от воды шла приятная прохлада, а многочисленные деревья, между которыми располагались дома пустынников, создавали блаженную тень. Теперь все это осталось позади, а мы снова месили песок, который моментально проник под всю одежду, даже несмотря на ее зачарование. Однако, дорога хотя бы позволяла не думать о том, что произошло в том злополучном подполе. Проклятие, мне и правда было жаль ту девочку. Ей не было даже 10, а Дрисс просто порезал ее ножом, как кусок мяса. Ублюдок мотнул головой, отгоняя мысли, что так было правильно. Да, правильно. Потому что какое будущее бы ждало ее? Пить трупную воду, искать другие источники воды, положим, нашли бы. Хорошо, а дальше? И еду бы нашли, а еще дальше? Ха-ха-ха. С каждым следующим «что дальше» я оставлял им все меньше шансов на выживание. Стоит просто применить логику, и сразу становится понятно, что возможность обнаружить альтернативный источник воды крайне мал. Зачем кому-то держать запас воды, когда рядом располагался запас воды? Это все равно, что, находясь в пустыне, беспокоиться о том, где взять песка. Может, этой парочке хватило бы влаги из растений? Не, бред. Даже овцы, козы и коровы, питающиеся травой, регулярно пьют воду. Но опять же, чисто гипотетически. Ладно, давай по новой. Какой шанс, что эти двое нашли бы альтернативный источник воды? Маленький. Ну, 1/5, то есть 20%. Ха, пусть будет. Идем дальше. Шанс нахождения пищи, тут побольше, но запас точно имел бы лимит и ограниченный объем. Плевать, пусть МММ 40%. Уверен, мы что-то упустили, вопрос лишь в том, сумела бы эта парочка найти то, что мы пропустили. Впрочем, при тщательном поиске, скорее всего, да. Значит, им нужно надеяться на Харриса, или в кого они там верят, что им повезет первый раз, а потом, что повезет второй. Далее этим детям нужно придумать, что делать потом. Уходить или дожидаться прихода новых людей. Хех, а ресурсов дождаться-то хватит? Вот и еще один вопрос. И кто даст гарантию, что новые люди просто не прикончат их особо жестоким образом? Может, найдется любитель маленьких девочек или мальчиков? Выходит, Храдбир оказал им услугу, или он просто жестокий придурок? А что я? Я убил бы, ведь был готов, сука. Не знаю. Раньше, наверное, да. Но потом учеба и мое вынужденное путешествие заставило меня по-другому начать смотреть на мир вокруг. Он оказался удивительно сложным, совсем не тем, чем выглядел со стороны аристократического сноба. Ха-ха, может, такой поход нужно выполнять всем детям знати? Это привело бы к тому, что они начали лучше понимать мир, лучше видеть нужду простого человека. Тогда на свете было бы куда меньше дерьма или больше. И все же, несмотря на периодически поднимающиеся, будто уровень воды по весне, мысли, я, закончив на сегодня с Рисманом, смиренно шел вперед, прикрывая голову от солнца тонким капюшоном. Температура тела контролировалась амулетом, а потому идти было почти комфортно. Мешал лишь песок и собственные думы. Нет покоя этим костям. Следующая стоянка должна была быть вечером, но меня сдернули куда как быстрее. «Живот и понос», — произнес Паульс, доверенный воин и слуга в одном лице, работающий на Лиесана Шнольфа, одного из самых влиятельных купцов, выживших в этом переходе. «Ел что-то новое?» — нахмурился я. «Может, пил из того оазиса, куда мы кидали трупы?» «Говорит, что нет», — неуверенно ответил Паульс. «Не думаю, что господин Шнольф стал бы врать. Да и не дурак он, чтобы так глупо поступать». Заглянув в повозку лазарет, куда раненого уже успели закинуть, только недавно закончил там с Рисманом, ощутил сладковатый и удушливый запах пота, а еще жидкого дерьма. Вся нижняя часть формы купца была прямо-таки измазана поносом. Скривился, но в меру, видывал и похуже. Вот они, последствия моего путешествия. Получил бы я такой опыт, находясь в Тоскале. Хотя полезен ли опыт потери друзей и любимой, Лисон находился уже в том состоянии, когда перестаешь уделять внимание тому, как выглядишь, что было странно. Имею в виду, такое быстрое развитие болезни больше смахивало на яд, но кому это такое нужно? Серьезно, звучало как бред. С горем пополам удалось разобрать кое-какие симптомы: озноб, колики, тошнота. Тело мужчины покрылось воспаленными красными пятнами. Звучало и выглядело максимально неприятно. Работу начал с промывки желудка, выводя из него все остатки пищи. В процессе дважды поблагодарил Харриса за идею в должной мере зачаровать одежду, используя новые руны, почерпнутые из книг культиста Фамма. Тут были занимательные штуки, такие как непромокаемость. О, очень удобно, теперь даже если меня обольют водой, то одежда останется сухой. Аналогично к ней не лип пот, ведь он жидкий. Грязь, правда, все еще цеплялась. Я не успел во время начального, спокойного перехода, довести эту рунную цепочку до ума, ведь вынужден был отвлечься на заработок денег. Зачарование всего и вся за звонкую монету. Потом начались нападения лафтитаров и все прочие проблемы. Да, не до одежды, в общем, было. Единственная проблема у моей нынешней формы – невозможность стирки. Приходится проводить чистку посредством производственной магии, заодно обновляя ткани прочее. С какой-то стороны это даже правильнее, а с другой, я еще доведу рунную цепочку до финала, превращая в вечную одежду, весьма дорогую и исключительно ценную вещь, не подверженную времени, то есть, имеющую должный запас прочности и неморкую основу, на которую попросту не липнет грязь и не действует влага. КХМ, весь этот экскурс был лишь с одной целью. Очистка желудка Шнольфа никоим образом не зацепила меня, оставляя чистым, пусть и провонявшим. Но нет худа без добра, мужик даже начал улыбаться. Всего-то, хе-хе, стоило облегчить боль. Вот только моя основная работа лишь началась. Неизвестная дрянь, проникнувшая в его тело, успела распространиться по всему организму. Нужно было очищать кровь и ключевые органы, надеясь лишь на то, что она не самовоспроизводящаяся, а то читал я про такое. Сразу можно погребальный костер собирать. Хах, разумеется, способы с этим бороться были. Как-нибудь, но тут у меня, что называется, руки коротковаты, не целитель я, не целитель. Понахватался основ, хороших, не спорю, но именно что основ. Тут бы не помешало профильное образование или долгая, вдумчивая практика, которой, вот поворот, мне особо и ниоткуда взять. А до того, что обычно показывают учителя, приходится додумываться самому, методом проб и ошибок. На работу с Лиесоном ушел почти весь день. Как же хорошо, что у каравана теперь вдоволь верблюдов. Иначе больного проще было бы бросить. Серьезно, 80 человек не будет ждать одного, хоть каким бы важным тот не был. Но повезло, а мне нет, Кирин. В повозку забрался взволнованный Рисман. Там еще отравившиеся. Караван встал, а я, словно мессия, ходил по людям в порядке их важности. Шнольфа успел подлатать в должной мере, чтобы не беспокоиться за его жизнь, и заставляло порожнять кишечник. Конечно же начались вопросы, которые сразу же коснулись того, что они ели. Ревизия, которую проводили под присмотром Дрезза, даже его взволновала ситуация, привела к неутешительным итогам. Часть мяса испортилась. Ящики, на которые были нанесены руны сохранности. Возмущался Туик Тулс. Зачем это было нужно, если руна банально стерлась и часть запаса успела протухнуть? Жаркое солнце моментально обратило сырое мясо в откровенную тухлятину. И что? Оглянулся я на него. Мне нужно было тратить на каждый ящик по несколько дней, как делают в гильдиях артефакторов. Тон мой был столь ядовит, что одной капли хватило бы уложить весь караван. В своем уме сами не проследили, так нечего теперь перекладывать вину. Разумеется, все свелось к грязной ругани. На моей стороне выступило немало людей, но и на стороне недовольных было много. Самое смешное, все это ни к чему не привело. Я знал это еще до начала конфликта. Я не ответственен за все проблемы мира. Откровенно вышел я из себя, потому что от постоянных криков под рукой успел трижды сорвать чары лечения. Благо, что я припомнил тактику работы с магией, когда не уверен в успехе. Перекрывать канал поступления энергии извне. В таком случае чары не успевают напитаться магией и происходит безвредный пшик. Но когда это произошло в третий раз подряд, если завтра сдохнет какой-то верблюд, то я не буду в этом виноват. Если завтра кто-то из вас решит, что нажраться песка – здравая идея, то я не виноват в засоре кишечника. Точно так же моей вины нет в том, что вы, не заметив, что ящик перестал морозить мясо, решили его взять. Уверен, оно воняло падалью на десяток метров, но всем было плевать. А раз так, то какие ко мне могут быть вопросы? Кирин, мысленно обратился я к себе. Ну и кого ты хотел переубедить? Увы, мир не работает таким образом, что два спорящих друг с другом человека приходят к какому-то общему решению. Это всегда или компромисс, когда каждый получает лишь часть желаемого, или кто-то продавливает свою позицию. Иного варианта нет, разве что остаться при своих, но то тоже форма некого компромисса. К сожалению, люди не идеальны, а потому не могут относиться к чужому мнению с должным уровнем уважения. Исключения не в счет. Может, правильно говорил Гильям Кауиц, что нужно просто не тратить свое время на споры. Делать так, как считаешь нужным, лишь принимая иное мнение к сведению. Мудрый человек. Благо, что в спор вмешался сам Аустейбербаш, под чьим командованием все еще оставалось 11 солдат. Причем это число по-прежнему играло роль. Хоть ныне каждый вокруг заимел собственное ружье или хотя бы что-то для ближнего боя, но кто из людей умел в должной степени работать с этим оружием? Единицы. Остальные махали им, словно палкой, а из ружья могли попасть лишь себе в яйца. Впрочем, с огнестрелом сейчас все было достаточно плохо. Тот же Рисман говорил мне вчера, что ему притащили два мушкета с просьбой починить. На вопрос, что именно, только пожимали плечами, утверждая, дескать, что-то не работает. Потом и вовсе заявили, ты же маг, вот и весь ответ, тупицы. Вообще, логично, что ружья прекратили свою работу. Ответ максимально прост, песок и дерьмовые условия эксплуатации. Еще раз подчеркну, мир несовершенен. Оружие имеет свойство забиваться и ломаться. За ним нужен уход. И защищать надо не только от влаги, но и от сухости. Смазывать, прочищать, регулярно разбирать и проверять внутренние детали, ведь велик шанс, что какая-то из них решит треснуть или погнуться. Этому солдат в империи учат в обязательном порядке. Даже крестьяне, на второй год службы, начинают мастерски разбираться в оружии. Но то солдаты в армии Десарандиса. Здесь речь шла о наемниках в колонии. Как можно судить об их профпригодности? Дрис, когда я спросил его об этом, лишь презрительно поморщился. Люди Ауста, по большей части, компетентны», — соизволил ответить он, что случалось нечасто, хотя кое-кого из них я бы заменил, — добавил Храдбер откровенности. «Караванщики же простые обыватели, озлобившиеся в должной степени, чтобы взять дело в свои руки». На этом моменте наблюдатель подался вперед. «А вот ты, Кирин, явно утратил свою жесткость и размяк. Слова были болезненны, но я был к подобному готов. Дрис явно не оставил без внимания мое желание спасти лавтитарскую девчонку. Что ты предлагаешь?» — спросил его, решив не спорить, а в кои-то веки согласиться. «Все-таки это и впрямь было не то желание, которое я должен был испытывать в тот момент. Это ведь был мой враг. Пусть малолетний, но враг. Тебе не хватает дисциплины», — произнес он, оскалившись. «Делай то, что тебе скажут люди, которые лучше разбираются в ситуации. Те, кого ты можешь выбрать, если не как пример для подражания, но как более успешных. Представь», — Храдбер постучал себя по виску, «как в аналогичной ситуации поступил бы кто-то другой. Тот, кого ты уважаешь. Неважно, кто это будет. Твой отец, брат или сам император. Ты должен представлять себя тем, кто вызывает у тебя чувство восхищения. Действуй так, как поступил бы этот человек, и ты станешь таким же, как этот человек. Но что если этот пример будет откровенно херовым?» Нахмурился я, так не выбирая херового, раздраженно поморщился Дрис. «Решение в любом случае ты принимаешь сам, но хотя бы представляй себе альтернативу и относись к каждой проблеме с должной серьезностью. Пора прекращать быть ребенком», в голосе Храдбера послышалось хорошо заметное презрение. «Ты, маг, тебе даровано больше, чем простым людям. И если ты станешь наплевательски относиться к этому, то достоин лишь одного наименования – Верс». Скрипнув зубами, я поднялся на ноги и внимательно посмотрел на него. «Я это запомню», – сообщил ему. «Сделай одолжение», – подошел он еще ближе и обжег злобным взглядом. Цепочка антимагического амулета дернулась на его шее. «Обязательно запомни». Воспоминание пронеслось в голове за мгновение, не отвлекая меня от процесса лечения пострадавших. Пока я занимался работой, Эбербаш провел ревизию всего запаса пищи, отчего мне пришлось отвлечься и потратить полчаса на обновление рун в ящиках, использовав последние чернила. Это меня откровенно взбесило, но Аустразумно ответил, что запас еды в нашем случае более важен, чем несколько человек, которых все равно можно будет поставить на ноги. Хаем, он подумал, что я разозлился от того, что меня отвлекли от лечения. Нет, по другой причине. «Это еще не точно», — буркнул я в ответ, имея в виду отравившихся, а потом силой воли заставил себя стать серьезнее. «Дрис прав. Нужно действовать так, как повел бы себя на моем месте сам Десарандес». «Что бы ответил он? Не знаю. Но могу представить или вообразить себя столь мудрым и понимающим, спокойным и серьезным. Весьма непростой вызов моим способностям. К тому же, когда я успокоился, то сразу ощутил, как стало проще думать. Какой в этом смысл, если мясо в ящиках все равно испортилось, а нового, по пути, пока не съедим остальное, складировать не будем. Когда же придется этим заняться, то уже освободятся ящики с сохранившимися рунами. Я хотел попросить тебя попробовать его восстановить», — кивнул он на массу вонючей тухлятины. «Шимар говорил мне, что ты сумел нарастить мясо на кусок отрезанной верблюжатины. Может, сумеешь и тухлое обратить свежим? Что это, как не лечение?» На мгновение я застыл, пытаясь собрать мысли в кучу. В его предложении было столько всего, насчет чего я бы хотел высказаться. Однако кроме кучи негативных и агрессивных замечаний, была и доля здравого смысла. И она говорила, что я ничего не теряю, если попробую это сделать. «Хорошая мысль», — немного неестественно ответил ему, будто бы переступал через себя. «Но так бы ответил Десарандес, уверен в этом». Вернувшись, застал картину без изменений, однако они были. Я знал это. Задержка не привела ни к чему хорошему. Последствия сильного отравления так просто не снять. Процесс этот, хоть и знаком мне, но довольно длителен и требует времени. Времени того ресурса, которого у меня нет. Ахахаха, я ведь мог стать ренегатом. Мог послать всех нахер и, взяв Люмию, просто уйти. Сбежать и жить в свое удовольствие. Пусть не в самом лучшем месте, пусть где-то на краю обжитого мира, но лишь мы, я и она. Мы бы жили недолго, но счастливо, и умерли в один день, на самом деле один. Почему нельзя так? Почему? Почему? Что меня останавливало? Долг, обязанности аристократа империи, я уже не аристократ, я Ансмаргрим. Я не хотел давить эту мысль, не хотел представлять, что сказал бы Десарандес. У него-то есть все время мира, а у меня нет. У меня осталось лишь 1,5 года. Нет, меньше, куда меньше. А я сижу тут, по колено в чужом дерьме и лечу тех, кто мне откровенно неприятен. Причем делаю это не с целью заработка или по договору с гильдией тех же целителей, которые взамен предоставляли бы мне собственные ресурсы и блага. Нет, это нужно для нашего выживания, чтобы не сдохнуть в гребаном Сизиане. Прочистить и в должной мере привести в порядок всех больных заняло достаточно много времени. Зато дало мне опыт. Хах, надеюсь, что он мне пригодится. Эх, придется ли еще кого-то лечить за оставшееся время жизни? Может быть. Далее я оказался на некоторой развилке. Мне нужно было одновременно 3 вещи, и все от меня, да-да, долечить Рисмана, ибо сейчас его клешня имела лишь 2 недоразвитых пальца. Заняться восстановлением тухлого мяса, так как ящик, где оно лежало, хоть и снова стал исполнять роль хранилища, но не обладал возможностью возвращать время вспять. Хаэма, можно ли, в теории, добиться этого рунами? Стоп, не думай об этом. Потом, как-нибудь потом. Например, перед сном. Да, перед сном. Так вот, 3-е, это зачарование новых повозок, взятых из оазиса «Последняя надежда». Неплохо было бы нанести на них руны облегчения веса и необходимого минимума удобств. Защита от солнца, например. Кроме того, недавно Мариус, подумать только, он все еще жив, предложил довольно интересный вариант: зачаровать накидки для верблюдов, чтобы они могли с большим рвением, в абсолютно комфортной для них температуре, передвигаться через палящее солнце Сизиана. Тоже здравая идея. Где бы время взять? Занялся, по итогу, в первую очередь, именно Рисманом. Все еще был риск наткнуться на лафтитаров или каких-то иных недоброжелателей. И в такой ситуации лучше иметь 2 боеспособных магов, чем 1. С самого утра позвал его в повозку, где здоровяк привычно протянул мне все еще бледную, но уже успевшую немного загореть руку. В какой уже раз, проверив ее сонаром, не обнаружил никаких отклонений. Значит, можно приступать к продолжению исцеления. Я лечил, мы болтали. Пару раз заходил Дрис, проверяя, не произошло ли новой драки. В середине дня заглянул один из ребят Уста, принес еды. Очередная жареная верблюжатина, но хоть со специями. Приятно, но уже хочется разнообразия, хотя бы каких-то овощей. Как думаешь, что сейчас с Бенигером? Неожиданно спросил Рисман, припомнив моего старого врага, который врезал мне по лицу в первый день пребывания в 3-й магической. Что с ним будет? Криво ухмыльнулся я в ответ, занимаясь восстановлением большого пальца. Его строение было немного иным, чем у остальных 4, но изучая как зеркальную руку здоровяка, так и свою собственную, сонар в помощь, удалось примерно понять суть. Более того, я уже видел, что придется немного переделать уже выращенную кисть. Вот видел же, что в прошлый раз что-то не совпадало, но устало махнул рукой. Придурок. Прибавил себе работы на ровном месте. Наверное, вступил в стражу, вздохнул Рес. И ладно, пожал я плечами. Вот в чем его жизнь, если посудить непредвзято, лучше, чем у нас. Парень скептично посмотрел на меня, будто бы спрашивая: серьезно, думаешь, он там столкнулся с теми же или аналогичными испытаниями? Слабо улыбнулся я. Спокойная, можно сказать, жизнь в столице, она не сравнится с тем, что пережили мы. Если абстрагироваться от дерьма, которого мы хлебнули глубокой ложкой, нет, целым половником, то согласись, что даже половину всего, что мы пережили, далеко не каждый может испытать за всю жизнь. Считаешь, это не стоит того, Илюмия? Провокационно спросил он. Однако я видел, что сейчас Рисман не хотел меня как-то зацепить или оскорбить. Это все-таки и правда больше относилось к любопытству. Ну и немного укору. Чего уж, либо крестьянское отродье умудрилось набраться ума, во что я, признаться, верю весьма слабо. Нет, шанс есть, все-таки я не Харис, но невозможно взять и измениться с ничего. А у него не случалось каких-то, столь же переворачивающих жизнь потрясений, как у меня. Я про Люмию, да, вздохнул. Люмия, отвел я взгляд, рассматривая пыльную стену повозки, где проводилось лечение. Люмия значила для меня очень и очень многое. Больше, чем весь этот караван. Рисман облизнул губы. Он хотел что-то сказать, но в последний момент передумал и лишь дернул головой. Извини, если это так прозвучало, добавил я толику ехидности, но я бы обменял на нее даже тебя, что уж говорить про Храдбера и всех остальных. Понимаю, наверное, согласился он, однако, смерть – это часть жизни, как бы противоречиво оно ни звучало, мне припомнилась сага о темном принце, история, которая рассказывала о потерянном принце старого королевства, который возвращал себе власть, поднимая в стране восстание и свергая узурпатора. Он потерял многих, очень многих, и все-таки, в конце концов, победил. Понятно, что эта история была больше легендой, чем реальностью, но может, бытие темным принцем подходит мне больше, чем Десарандисом, кем-то более человечным, тем, кто переживал за смерть соратников и страстно мечтал о возлюбленной, томившейся в заточении у узурпатора. Я могу ассоциировать себя с ним, могу. Что бы он сказал сейчас, в конце концов, улыбнулся я, смерть, конечно, большое несчастье, но все же не самое большое, если выбирать между ней и бессмертием. Рисман рассмеялся, хлопая здоровой рукой себя по бедру, как ловко ты выкрутился, еще и императора приплел, не боишься, что за такие слова к тебе снова привяжутся законники, там, куда мы идем, с меня спросит сам Десарандес, хмыкнул я, и почему-то мне кажется, что мои слова придутся ему по душе. Лечение моего друга, все-таки друга, да, длилось до самого вечера, даже, скорее, ночи. Пришлось переделывать его ладонь на несколько раз, но, вроде как, по итогу все было правильно. Но в этом я не был уверен на все 100%, потому что лишь глупец думает, что тело состоит из нескольких элементов. Мясо, кости, кровь и немного жил, которые соединяют все воедино, а вот ни хера. Там столько всего понамешано, да причем столь мелкого, что разобраться вот так сходу получается далеко не всегда, а тут, вырастить с нуля, из ничего. Однако я, непрофильный целитель, сумел это сделать, наверное, на экзамене в третьей магической такое засчитала бы и госпожа Треттер. Впрочем, где та школа, осталась в сытом и благопристойном Тоскале. Я же, в колонии, причем одной из самых неприятных, гребаном Сизиане. Как Десарандес его захватывал, нет, понимание есть, да и историческую хронику я читал, но тьфу, триединый бы их всех побрал. Спать я лег с целью обдумать момент создания при помощи рун некой абстрактной цепочки, которая могла бы откатить время вспять. Благо, теперь я знал больше, чем ранее. Не идеал, далеко не идеал, но возврат времени, это было бы просто чудо. Мало того, что позволило бы магам продолжить жить более 2 лет. Так еще и, Люмия, улыбнулся я, можно будет вернуть ее. Ты некромантом что ли решил заделаться? Прокомментировал Рисман мои неосторожные слова. Оставь ты эту мысль, ни разу, за всю историю, никто не воскрешал мертвых, даже боги. И я не стал с ним спорить, вспоминая его крестьянское наследие и неумение читать. Он во всем был прав, есть чудеса, недоступные даже богам. Наутро Бербаш заявил, что правильнее будет дождаться вечера и ночи, чтобы избежать дневного пекла, так как прошлый день достался каравану с большим трудом. Мы уже прикинули направление, объяснил он. Шарские кряжи до сих пор видны, мужчина махнул рукой в сторону востока. А значит, мы уверенно можем двигаться в сторону Агвана. Следовательно, будет проще облегчить себе путь. Дождемся ночи. Разумеется, это было сказано неспроста. Мне пришлось перепроверить недавно исцеленных, а потом разрисовывать телеги рунами. Уже под вечер, когда караван двинулся в путь, засев в повозку, начало эксперименты по восстановлению свежести у мяса. В каком-то роде Эуст был прав. Гниение – процесс, который можно причислить к болезни. Та же гангрена, например. Вот только я не знал, как с ней работать. А значит, придется заниматься любимым делом, тыкаться наугад, словно слепой щенок. Впрочем, время и возможность позволяло, так что можно и потыкаться, хуже от этого точно не будет. Спустя пару часов неспешного пути вышел прогуляться, вонь тухлятины в конец достала, нужно было проветрить мозги. Остатки некогда величественного каравана переходили через глубокие высохшие русла, проложенные редкими зимними дождями, смена сезонов была даже в пустыне, и взбирались на барханы. Люди болтали и даже смеялись, смерть, казалось, осталась далеко позади. Почему нет? Враг повержен. Месть свершилась. У каравана снова была пища и вода. Даже купцы заполучили замену своим товарам, включая и приличные запасы золота. Некоторые одним лишь им умудрились отбить затраты на все путешествие. И хоть мертвых было жаль, но конечный результат давал повод для осторожного оптимизма. Так что, Почему бы и нет? Я их понимал. Не во всем, не полностью, но понимал. Как и тех, кто смотрел на них потухшим взглядом. Эти люди потеряли друзей, родственников или возлюбленных. Прямо как я. И все же, вдыхая прохладный ночной воздух, наполненный привычными запахами пустыни, я чувствовал, что меняюсь. Слишком быстро и в очередной раз. Куда это приведет меня? Опыт. Все зависит от жизненного опыта. С каждым днем, незаметно для себя, ты меняешь собственное восприятие. Посмотрев на самого себя, жившего год назад, ты лишь посмеешься над этим наивным человеком. Но что будет, если взглянуть на себя десятилетней давности? Особенно остро это воспринимается молодыми людьми, такими как я. И пусть в моем случае речь о десятилетней давности не идет, мне тогда было 6 лет. Но вот о самом себе годичной давности, легко, надменный и кичливый сноб. Ха-ха-ха, а что я скажу о себе нынешнем еще через год, а о себе прошлом, одновременно и хочу, и не хочу увидеть этот миг. Настало утро, и мы снова разбили лагерь, поставив полотняные шатры, чтобы укрыться от безжалостного солнца и поспать. Часть дня отдал мелким хлопотам, а потом упал отдыхать. Когда пришел вечер и караван, собрав лагерь, готов был двинуться в новый путь, а кто-то отправится продолжать опыты с тухлым мясом, многие заметили у западного края неба облака, кажется, первые облака, которые мы вообще видели с тех пор, как пришли в Сизиен. Темно-фиолетовые тучи растеклись вдоль горизонта и окружили садящееся солнце, так что оно стало походить на радужку гневного красного глаза. Ни купцы, ранее ходившие этим путем, ни остальные люди не могли сказать ровным счетом ничего. «Может, это дождь?» – спросил какой-то парень, за что удостоился десяток насмешек, а следом, более умудренные люди начали гадать, что все это значит. Воздух еще дрожал от дневной жары и колыхался над раскаленной землей, и он был неподвижен, абсолютно неподвижен. Зловещая тишина опустилась на нас. Люди смотрели на горизонт, нервно приглядываясь, и постепенно понимали, что эти облака принадлежат не небу, а земле. «Твою же мать!» – передернулся я, вспомнив, как начались все наши проблемы. Песчаная буря. Еще одна. Тучи пыли катились на нас с запада, с ленивым изяществом шарфа, трепещущего на ветру. Долбанный Сизиен все еще способен был ненавидеть. Великая пустыня все еще могла карать. Не теряя времени, караван принялся к подготовке. Было понятно, что сбежать мы бы не сумели. То есть я один еще мог бы это сделать, обратившись в ворона, но вот бросать всех. Да можно было, чего уж, однако это грозило мне проблемами в будущем. Как минимум, я лишался цели, к которой шел все это время, соединение с армией империи. И ради чего, будь здесь и со мной Люмия, то может в теории, а так, точно нет. Отчего-то я не мог воспринять бурю всерьез, хоть и застал последствия предыдущей. Но сейчас, глядя на нее издали, мне казалось, что пережить ее будет несложно. В конце концов, мы находимся на земле, а не в воде. Придурок, все не так просто, сам себе буркнул я, но ничего не сделал, лишь направился помогать остальным. Без паники. Аралауст, у нас есть время на подготовку, в ней бьют молнии, возразил кто-то из людей, но его быстро заткнули соседи, ожидая приказов нового главы каравана. Всем завязать тканью рот, нос и глаза. Начал он быстро выдавать распоряжение. Маги, создайте воды, ткань должна быть мокрой. Одновременно с этим караван направился в сторону небольшого каменного возвышения, скорее, холма, потому что камень твердый и его точно не сдует, в отличие от песка под ногами. Кроме того, разместись мы в низине, то имели риск оказаться засыпанными песком с ближайшего бархана. Потом Рисмана, пока я занимался водой, напрягли создать несколько максимально огромных кусков камня, причем плоской формы, чтобы они не скатились. За ним будем прятаться, заявил Эйбербаш. Хоть какое-то препятствие лучше, чем ничего. Это уж точно, я даже намалевал на парочке таких глыб руны крепости и утяжеления, чтобы наверняка исключить вероятность поднятия их в воздух. Хотя если буря будет столь сильной, то мало что поможет нам остаться в живых. Впрочем, я собирался использовать маленький стационарный барьер, лишь на себя одного. Думаю, Рес наложит такой же на себя. Почему лишь на себя? Так чем меньше барьер, тем меньше энергии тратит, что логично, а стационарный еще и прочнее. В общем, одни плюсы. Верблюдов положили рядом. Вообще, они хорошо переносят пустынные бури, а потому выглядели достаточно спокойно, но ушами дергали, небольшое волнение, судя по виду, все равно имелось. Повозки накрыли тканью, А потом Рисман начал создавать в песке ямы, чтобы транспорт не перевернуло, не поломало и не сдуло. Кто-то кричал, что нужно спрятаться внутри, однако для этого необходимо было выбросить из них, если не всю, то солидную часть товара, на что мало кто соглашался. К тому же возникли опасения, что ветер что-то там сломает, сделав, по итогу, еще хуже. И вот, когда основная масса народа уже улеглась лицом в землю, на нас все-таки налетел шторм. Порывы ветра, сдирающие кожу. Люди кричали во весь голос, зовя друг друга, и не слышали. Я, находясь под барьером, пытался разглядеть хотя бы силуэты остальных сквозь бронзовую пелену, но оказался практически слеп. Под своим барьером я был словно в коконе. Темнота и песок со всех сторон. У меня сложилось ощущение, будто бы меня похоронило заживо. Сука, надо было хотя бы спросить, сколько в среднем длится буря, проворчал себе под нос, усевшись на землю, точнее на еще один элемент барьера, который находился над землей на расстоянии в ширину волоса. Продвинутые барьеры более чем способны на такие фокусы. Палец был в непосредственной близости от защитного артефакта, простого, но способного создать еще один барьер и задержать бурю, в случае если я по какой-то причине собьюсь с эмоций спокойствия, хоть сейчас и не вижу возможной причины. Однако, мало ли, периодически ветер смещал песок и получалось рассмотреть своих товарищей. Они сбивались в кучки под хлещущими порывами, а вокруг них воздвигались груды песка, который, будто хищник, медленно, но верно, поглощал их. Несмотря на камни, которые прикрывали нас от основного потока, чудовищный ветер буквально поглощал слишком далеко залегших людей, затягивая их в свой кошмарный водоворот. Он срывал наскоро созданные походные укрытия, за секунды хоронил забытые вещи, набрасывал новый узор барханов и менял уже имеющийся ландшафт. Я возблагодарил Хариса за то, что огромные горы шарских кряжей невозможно было просто так сместить в сторону, а значит, мы не заблудимся, что бы ни случилось. Хотя бы так, спустя час я задумался о том, что начинаю испытывать дискомфорт от легкого жжения в теле, слишком долго удерживаю магический щит, который получал хоть и сравнительно небольшой, но регулярный урон. Благо, что барьер был той вещью, которую можно было проводить через все тело, а не через одни только руки.